Так. И тут на вас случайно наткнулся граф. Именно граф, оценив вашу повесть, помог вам в трудную минуту. Граф? Старохатов. Это его прозвище. Так и было, но... Но откуда... Он был удивлен, откуда я знаю. Он решил, что вся штука в профессии. И засмеялся. «С вами, сценаристами, невозможно разговаривать. Вам рассказываешь начало, а вы уже знаете конец». «Конец я как раз не знаю. Когда фильм вышел на экран, взял с вас, Старохатов, половину денег? Или не взял?» «Не понимаю». «Видите ли, Старохатов — человек с большими причудами. С некоторыми он поступает довольно круто, а некоторым помогает просто так, от души». Инженер пожал плечами. «Знаете, я все-таки никак вас не пойму. Что же тут замысловатого? Был Старохатов вашим соавтором или нет?» «Был». «А кроме своей, извините, фамилии, он что-нибудь в сценарий вписал?» «Бросьте шутить». «Я не шучу. Вы можете это наговаривать на других, но не на Старохатова, но не на Павла Леонидовича». У него даже дух захватило от гнева. А едва дыхание возобновило свою деятельность, он стал взахлеб объяснять мне, какой Старохатов благородный, какой замечательный и какой чуткий к людям. А я уже вспомнил, где я эту интонацию слышал. «Лысый принчушка — сценарист». «Ну, конечно, точь в точь. Великий он человек, великий». «Ничего вы не знаете», — продолжал инженер. «Ничего. Старохатов взял мой сценарий, переработал. Слышите, переработал. И только потом отнес на худсовет». «Одному лысому человеку», — поддакнул я, чтобы его успокоить. «Он перелопатил весь сценарий вообще за даром». «То-то». «И даже соавтором не стал». «У меня он тоже соавтором не стал». «Вы же только что сказали, был соавтором». «Был фактически, то есть помогал в написании. А что касается авторства, автором был только я». «И деньги пополам не делились?» «Нет». «Чудеса». «Теперь удивился я. Тем более, что я не мог не отметить разительного сходства этого случая с тем другим, как бы специально для меня опять появился человек, опять немножко жалко и опять боготворящий Старохатова. Точь в точь. Я не мистик». Но тут немножечко запахло этакой дьявольщиной. Но уже через минуту реализм взял верх. Мысль пришла простая. А помогал ли им в написании Старохатов? Была ли помощь? Скорее всего, он выкинул из сценария сцену другую, как в случае с Колей Оконниковым, и отнес на худсовет. А худсовет одобрил. Вот и все. Я спросил, «Вы сами присутствовали на худсовете?» «Нет», — сказал инженер. «То-то», — подумал я, и больше не спрашивал. Мы взяли еще кофе. Время от времени тихо инженер, так я его окрестил, прислушивался, не кончилось ли торжество, не спускаются ли к выходу Старохатов и его друзья. Желания бывают разные. Тихо инженер желал постоять несколько минут около Старохатова и других, пока они будут рассаживаться по машинам. Просто постоять около. И когда машины их стронутся и уедут, постоять еще немного на опустевшем асфальте, теребя от нахлынувшего волнения узкий темный галстук. Я от кого-то услышал о его 60-летии и вдруг весь взволновался, — рассказывал он. «И пришли сюда». «Пришел». Он побывал и в холле, видел, как хлопали и слетали пробки с шампанского, слышал тосты и здравицы. Он за этим и приехал сюда, скромно постоять в сторонке, увидеть и поздравить мысленно от себя человека, которого уважал. Он крикнул буфетчице, она показалась в дверях. «Скажите, они еще не спускаются вниз?» «Нет». «Спасибо». И он опять сидел напротив меня, глотая понемногу кофе. Он был такой, из тихих. Он работал в КБ, и в сущности ничего и никого, помимо своего небольшого конструкторского бюро, не знал. Жил себе и жил. Однажды, когда его потрясла смерть жены, он написал о ней некую повесть, и получилось, что он высунул нос. И его не только по этому носу не шлепнули, а даже скроили из его повести фильм —